Он заметил, что она орудует грубым ножом, сделанным из кремневой пластины, не менее искусно, чем другие работают ножами меньших размеров, снабженными ручкой. Будучи мастером по изготовлению орудий, он постоянно проводил сравнения, думая о недостатках и достоинствах каждого из них. Любым острым ножом можно что-нибудь разрезать, но ее способ изготовления связан с большими затратами сырья. Даже притащить кремневую глыбу нужных размеров не так-то просто. Ощущая на себя пристальный взгляд Джандалара, Эйла занервничала. Через некоторое время она встала и отправилась за ромашкой для чая, чтобы немного успокоиться, надеясь, что внимание Джандалара переключится на что-нибудь другое. Он понял, что пора как-то разрешить возникшую проблему, и, собравшись с духом, решил откровенно поговорить с ней на эту тему. «Ты права, Эйла. Хоть я и попросил у тебя прощения, от этого ничего не изменилось, но я просто не знаю, что еще сказать. Я не понимаю, чем я оскорбил тебя. Пожалуйста, объясни, почему тебе плохо?» «Наверное, он опять говорит неправду», — подумала Эйла. «Как это может быть, чтобы он ничего не понял?» Но вид у него явно обеспокоенный. Она низко опустила голову, жалея о том, что он задал ей этот вопрос. Мало того, что ей приходится страдать от унижения, а теперь она вынуждена еще и говорить с ним об этом. Впрочем, деваться некуда. «Мне плохо, потому что я непривлекательна», — проговорила она, пристально глядя на сложенные на коленях руки, в которых она держала ростки ромашки. «То есть как это ты непривлекательна? Я не понимаю. Но почему он задает все эти вопросы? Или ему хочется ее помучить?» Эйла из-под тишка взглянула на Джандалара. Он сидел, подавшись вперед, и в его искреннем взгляде она увидела лишь признаки неподдельной тревоги. «Ни один из мужчин клана не стал бы сам утолять желание, если бы рядом с ним находилась привлекательная женщина». Она покраснела от стыда за собственную несостоятельность, продолжая упорно смотреть вниз. «Тебя переполняло желание, но ты убежал от меня. Ты счел меня непривлекательной, и, конечно же, мне стало плохо. То есть ты обиделась, потому что я не...» Он выпрямился и вскинул голову. «О, Донни! Как можно быть таким глупцом?» — Джандалар воскликнул он, обводя взглядом своды пещеры. Эйла изумленно посмотрела на него. «Я думал, ты не хочешь, чтобы я нарушал твой покой, Эйла. Я не хотел поступать вопреки твоим желаниям. Меня с неодолимой силой влечет к тебе, но ты вздрагивала всякий раз, когда я к тебе притрагивался. И как ты могла подумать, будто кто-то из мужчин может счесть тебя непривлекательной?» Внезапно она поняла, что все прошедшее было недоразумением, и терзавшая ее боль тут же утихла. Он считает ее желанной. Он просто подумал, что она не испытывает влечения к нему. Все дело в обычаях, не схожих между собой. «Джандалар, тебе нужно было подать условный знак. Мои желания не так уж и важны». «Нет, твои желания очень важны». «А я...» — на лице его вспыхнул румянец. «Я нравлюсь тебе». По его взгляду Эйла догадалась, как глубоко он растерян, как сильно боится получить отказ. Это чувство было ей знакомо. Она удивилась тому, что мужчина может испытывать нечто подобное, но при этом все терзавшие ее сомнения мигом улетучились, и душу ее захлестнула теплая волна нежности. «Ты нравишься мне, Джандалар. Стоило мне увидеть тебя, как ты сразу же мне понравился. Ты был так сильно ранен, что я не знала, удастся ли мне выходить тебя, но пока ты лежал в пещере, я сидела, глядя на тебя, и у меня возникало это удивительное чувство. Меня тянуло к тебе, но я так и не дождалась условного знака». Она почувствовала, что сказала нечто лишнее, и снова опустила голову. Женщины из клана прибегали к более тонким ухищрениям, желая привлечь внимание мужчин. «А я все это время думал, что это за знак, о котором ты все толкуешь? Если мужчина из клана испытывает влечение к женщине, он подает условный знак. Какой, покажи?»